Среди ночи Аталия будила горничную, раздували свечи, затопляли камин, выносили столик с фруктами, паштетами, дичью, вином. Аталия и Санька вылезали из широкой постели в одних сорочках, в кружевных чепцах и садились ужинать. Саньке до смерти хотелось спать, еще бы за весь день ни минуты передышки, ни слова попросту, все с вывертом, всегда на чеку. Но, потеряв припухшие глаза, мужественно пила вино из рюмки, отливающей, как мыльный пузырь, улыбалась приподнятыми уголками губ. Приехала за границу не дремать, учиться рафине. «Это самое рафине, — так объясняла Аталия, — понимают даже и не при всех королевских дворах. В самом Версале грубости и свинства весьма достаточно. Представь, душа моя, в сырой вечер не растворишь окна, такое зловоние вокруг дворца, из кустов и даже балконов. Придворные ютятся в тесноте, спят кое-как в неряшестве, обливаются духами, чтобы отбить запах нечистого белья. Ах, мы с тобой должны поехать в Италию. Это будет прекрасный сон. Это родина всего рафине. К твоим услугам поэзия, музыка, игра страстей, утонченные наслаждения ума. Серебряным ножичком Аталия очищала яблоко, положив ногу на ногу, покачивала туфелькой, полузакрыв глаза, тянула вино. Люди рафине — истинные короли жизни. Послушай, как это сказано. Добрый землепашец идет за плугом, прилежный ремесленник сидит за ткацким станом, отважный купец с опасностью жизни ставит парус на своем корабле. Зачем трудятся люди? Ведь боги умерли. Иные божества меж розовеющих облаков я вижу на Олимпе. Санька слушала, как очарованный кролик. У Аталии морщинки забегали на лоб. Протянув пустой стакан, налей, — говорила. Мой друг, я все же не понимаю, почему вы страшитесь принять любовь Августа? Он страдает. Добродетель — только признак недостатка ума. Добродетелью женщина прикрывает нравственное уродство, как испанская королева глухим платьем дряблую грудь. Но вы умны, вы блестящи. Вы влюблены в мужа. Никто не мешает изъявлять к нему ваши пылкие чувства. Только не делайте этого явно. Не будьте смешны, друг мой. Добрый горожанин в воскресный день идет гулять со своей супругой, держа ее ниже талии, чтобы никто не осмелился отнять у него это сокровище. Но мы, женщины рафине, это обязывает.